Глава 13. «Сдавайтесь или умрите!» — раздался крик в наших головах, отчего некоторые студенты схватились за уши. «Мочи, козла!» — выкрикнул я и кинулся в атаку. Мужчина в балахоне, который трепыхался, будто он Мурлон Мурло из одного старого фильма, оскалился и, вытянув палец, сделав его пистолетом, выстрелил в меня духовной иглой. Ну, узнал я об этом, ощутив, что что-то разбилось о мой духовный барьер. Мужчина же удивился, и его глаза покрылись серой дымкой. «Духовная защита? Ха-ха-ха-ха-ха! Это самая неуклюжая защита, что я видел!» Что-то смеялся он, то ли на персидском, то ли на каком-то другом языке. В общем, я ничего не понял. Практик начал палить по мне энергетическими полумесяцами. И да, я тоже включил духовное зрение, и теперь вижу духовные атаки, а еще барьер этого урода. Гладкий, повторяющий форму тела, вот только... Да, Василиса ему как до солнца. Полумесяцы противника создавались весьма быстро, но до богомола из духовного пространства ему очень далеко. И если от того я смог уклониться, то от этого и подавно. «Верткий гад! А как тебе это?» Что-то там воскликнул балахонистый. Он скинул руки, и между них появилась энергетическая широкая полоса. А миг спустя они разделились, и появились многие десятки игл. «Сдохни!» — вякнул тот. И иглы полетели на меня, пронзая и убивая. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» «Духовный манекен, сука!» — удивил я того, появляясь прямо перед духовным практиком и ударяя кулаком по голове. Тот в последний момент успел поставить духовную защиту, которая вполне материальна. Урод. «Похоже, ты на что-то... твари!» Что-то прокричал балахонистый и взмахнул рукой, направляя множество игл на мою троицу ПЖЛ. Но вспыхнули барьеры их артефактов, защитив от атак. «Духовные артефакты? Да как так? Кто же вы-то...» Он что-то там говорил, но, получив ногой по роже, отправился в полет, сшибая столы и стулья. И в этот момент сверху из глубокой дыры к нам спрыгнули трое мужчин. Правда, я был быстрее. И приземлились они на 4 разбитые склянки, из которых вытекла серебряная жидкость. Воины только собрались сделать шаг, как моя молния попала им под ноги, и троица улетела обратно из-за мощного взрыва. К сожалению, недостаточно мощного, чтобы прям совсем выбросить их. Но от нашей столовой мало что осталось. А секунду спустя воины вновь упали на пол. Сволочи оказались крепкими и начали подниматься, но на них уже навалилась толпа питомцев. Варги, Лизы, кролик Оли, волчара Анны и с десяток от наших студентов. Я же бросился на духовного практика. Ему досталось от взрыва и отбросило к стене. Сейчас у него кровоточила рука, а также порвало балахон. И это худощавый старик. Он скрипел зубами и готовил мощную атаку. Сфера боли. Но какая-то огромная, с арбуз размером. «Сдохни, отродье!» — прокричал старик, и сфера сорвалась с его рук, летя точно на меня. А глаза духовного практика нехорошо горели хитринкой. «Хм, а вот выкуси!» Вместо того, чтобы отскочить в сторону, я отпрыгнул назад, оставляя на своем месте манекен. Глаза старика расширились, а его атака, поразив манекен, взорвалась энергией, неприятно обжигая меня и защиту. А еще мужчина зашипел, так как блондинки и рыжая продолжили бить его духовными атаками. Они даже не отвлекались на битву питомцев с поджаренными воинами. Впрочем, там уже конец. Пусть воины и сильные, но их повалили и рвали на части. «Мразь!» — вопил старик, увидев, что его атака провалилась. Он начал судорожно оглядываться, видимо, думая куда-то убежать, но бесполезно. «Стой! Пощади! Сдаюсь!» «Моя твоя, не понимать!» С этими словами я вбил ногу в грудь, практически впечатывая того в стену. Меня едва не обхаркали кровью, а духовная защита старика лопнула. И как бы не хотелось хорошенько зарядить в него сферой боли, но на это совершенно не было времени. Мой кулак двинул по черепушке и ударился об барьер защитного артефакта. Но этого хватило, чтобы вырубить старика. А второй удар пробил и барьер, и череп. «Фумля!» Потряс я рукой, испачканной в мозгах. Обернувшись, увидел, как питомцы догрызали последнего воина, и быстро огляделся. Столовая в руинах, из тоннеля выглядывают студенты и два солдата с пулеметами. Из дыры в потолке почему-то больше никто не падает. Странно. Но только я собрался открыть рот, как почувствовал могучую силу и бросился вперед. Кулак покрылся алмазом, и создалось что-то вроде шипа, после чего этот шип вспыхнул электричеством. Все силы в эту атаку, иначе нам всем будет хана. Монструозный противник спрыгнул вниз, а я уже замахнулся и нанес удар, но... «Да свой я!» — воскликнул Славик. Он в полете хлопнул меня по ладони, разбивая алмаз и развеивая электричество, после чего приземлился и отскочил назад. «Ай-яй-яй-яй! Ты чего такой сильный стал?» — замахал он ладонью. «А ты чего такой побитый?» К моему удивлению, старший брат выглядел, будто пережил серьезнейшее ДТП. На левой щеке глубокий порез, вместо правого глаза один большой синяк. Одежда почти в лохмотьях и в крови. «Да ты знаешь, что там за монстров за тобой послали? Ты чего так персом насолил?» — воскликнул тот и поймал брошенное мною целебное зелье. «Уф, как обычно, дрянь». «Зато эффективно», — пожал я плечами. «И ты чего здесь делаешь-то?» «Примчался твою задницу спасать. Персы послали тех, кого нельзя было посылать, и мне разрешили помочь тебе». «Да уж, чем я им насолил, не представляю. Вроде ничего такого, чтобы они пошли на такой шаг». Покачав головой, кинул взгляд на своих людей. Те все еще опасались появления противника и держались у тоннеля. «Кто знает этих персов? Может, ты непреднамеренно умудрился смертельно обидеть весь их народ и вообще...» Брат строго посмотрел на меня. «Что у вас тут за жесть творится?» «Ты о чем?» «О том», — он указал наверх. «Вы сколько людей там положили? А техники? И еще. Аномальная зона? Серьезно?» «Тут ты ошибаешься», — покачал я пальцем перед его лицом. «Все заснято на камеру. Никакой аномальной зоны, просто очень сильная дриада с поддержкой питомцев и 20 приручителей. Без нас этот лес совершенно безопасен». «И дриады зародятся здесь лет так через 200», — проворчал он. «Скорее, через 50. Максимум 100», — заулыбался я, а у сердитого брата глаз задергался. «Да нормально все будет. Правда. Там от леса хоть что-нибудь осталось? И вообще, где вражины?» «Звездюлей получает вражины. Все. Победили вы. Продержались. Наши пришли. А персы отступают по всему фронту». «Прямо по всему?» «Ну а что им еще делать? Наступление с наскока провалилось, так как они не смогли занять ни одного крупного поселения в Амундариинской полосе. А чтобы сидеть в голой пустыне, это нужно быть самоубийцей. Так что они отступят, перегруппируются, и, скорее всего, боевые действия усилятся на востоке, в горных районах». «Что-то ты больно хорошо разбираешься в военной обстановке», — прищурился я, глядя на брата. «Ну так я на дирижабле несколько дней провел. Вот мне все уши и прожужжали». Он виновато заулыбался, а мне стало понятно. Осчастливил всех женщин на дирижабле. «Ладно, давай что ли щеку зашью, а то выглядит жутковато». Впрочем, заняло это у меня 10 секунд. Нужно делать быстро, а то я дал ему зелье, и если рана заживет неправильно, придется резать мясо. Тем временем народ потихоньку возвращался в то, что осталось от столовой. Наши разговоры не слышали, и то, что мы победили, уже обсуждалось. И вот в наше подземелье спрыгнул здоровенный такой металлический медведь. Он был 5 метров ростом, и, как следует из названия, его крепкая шкура может превращаться во что-то похожее на металл. Наклонившись и оглядев нас, он что-то рыкнул наверх и полез обратно. «Оставайтесь пока здесь», — приказал я народу и полез наверх, а там... Аж 3 тяжелых дирижабля. Эти гиганты, утыканные пушками, каждую секунду изрыгали тонны снарядов, поливая ими отступающего противника. В небе кружило по меньшей мере 1000 летающих питомцев. И, думается мне, отступить у персов не выйдет. Вокруг дыры находился небольшой укрепленный лагерь. И земля здесь выжжена напалмом. Причем еще пару дней назад. Деревьев не было. Лишь все еще тлеющие угольки. Да и в целом, большая часть леса представляет собой именно тлеющие угольки. Да уж. Впрочем, за эти зверства над природой враг уже поплатился. Судя по повреждениям корпуса дирижаблей, Они тупо прорвались через заслон систем ПВО и смели все сопротивление. И сейчас мало что им помешает добить отступающего врага. Да уж. Сейчас артиллеристы дирижаблей словно в тире, потому что местность здесь, можно сказать, ровная. Ни холмов, ни скал, ни лесов, в которых можно спрятаться. Так что да, логично, что персы начали отступление по всей линии фронта. Иначе их просто перебьют. Далее ничего не происходило. Наши били отступающего врага, и наше спасение их не особо интересовало. Точнее, не так. Сейчас им было не до этого. Но и мы не торопились. Я вернулся в подземелье. Мы засняли несколько видео, поскрепились, собрали вещи и вылезли наверх. Там успели немного погулять по лесу, офигевая от того, что здесь произошло. Особенно интересно было посмотреть на то, что осталось от нашей крепости. А там ничего не осталось от нее. Лишь немного камней и воронки от взрывов. Полуостров был полностью сожжен. Даже земля пропеклась, оттого и корни уничтожены. Эх, а мы столько сил потратили на эти деревья. Кто-то даже всплакнул, глядя на это зрелище. И я их прекрасно понимаю. Всегда грустно, когда плоды твоих трудов так безжалостно уничтожают. Но были и приятные моменты. Процентов так 20 или даже 30 леса все еще были сравнительно целы. И пусть, по словам Николи, общая корневая система повреждена, но все же не уничтожена. Значит, уцелевшие деревья помогут восстановить поврежденные. А далее они все вместе начнут восстанавливать лес. Благо, большая часть управляющих деревьев уцелела. Ну и, конечно же, озеро. Водоросли, что там разрослись, не только являются кормом для озерных монстров, но и источником полезных микроэлементов, которые они передают по корням в общую систему. «Так что нормально все», — подытожил я, успокаивая людей, собравшихся вокруг меня на нашем полуострове. «Вскоре здесь вновь будет зеленый рай». «Господин», — вперед вышла Николь, — «позвольте мне задержаться здесь. Без вашей энергии на многое я не способна, но я помогу лесу начать самовосстановление и заселить эти земли плодовыми растениями, чтобы наладить симбиоз флоры и фауны». «Хорошо», — дал я добро. Правда, мы все уже обсудили с помощью мыслеречи, так что это был спектакль для людей. Эта война будет долгой. Так что я позволил Дриаде исполнить ее желание возродить этот лес. Все же мало ли, вдруг мне вновь придется воевать в этой пустыне. Иметь здесь такую базу будет хорошим подспорьем. «Но мы поможем в этом!» — раздался незнакомый голос, и мы обернулись. К нам шел могучий маг. Настолько могучий, что вокруг него искажался воздух из-за его магической силы. Солдаты тут же отошли подальше, дабы обезопасить себя от этой силы. Все же простые люди могут и помереть от такого воздействия. «Позвольте представиться. Генерал-майор Никольский Егор Давидович», — заявил мужчина лет 40. На нем была военная форма, поверх которой накинута магическая мантия, исписанное множеством сияющих линий. «Не буду ходить вокруг да около. Мы бы хотели использовать данный лес для создания своей базы. Он слишком уж удачно расположен. От него не менее 200 километров до южных поселений и 300 до вражеских портов». «Если вы гарантируете защиту моей дриады, то я готов вас выслушать». «Гарантирую. Я лично и командование. Но про то, что я готов предложить, это разговор не для посторонних». Он кинул взгляд на студентов. «Хорошо. Поговорим, как здесь все устаканится». Мужчина кивнул и удалился. «Похоже, нам удалось впечатлить армейских», — подытожил один из студентов. «И да, он полностью прав. А еще вояки могут запретить нам опубликовать собранный видеоматериал или подвергнуть его цензуре, чтобы не выдать противнику некоторые интересные приемы. В общем, посмотрим. Но во всяком случае, всем нам положены награды, особенно за цензуру, которая не даст прославить рада. Что-что, а аристократы своего не отдадут. Гулять нам пришлось весьма долго, так что мы просто разместились в ближайшем уцелевшем участке леса. После многих дней в подземелье лес стал глотком свежего воздуха. Даже настроение улучшилось. Народ же болтал без умолку, предвкушая наше скорое возвращение. К слову, брат куда-то свалил, куда не знаю. Но он не пропадет, так что пофиг на него. «Это было весьма страшно», — заявила Оля. Сейчас я сидел, прислонившись спиной к дереву, а на моих коленках разместилась Оля. Рядом сидели Анна и Лиза, обе были полусонные. Адреналин отпустил их, и девушки почувствовали слабость. «Да уж, неприятно, когда тебя бомбят артиллерией и сбрасывают напалм на голову», — согласился я. «Нет, я говорю про вообще все это. Не все такие железные, как ты. Нам и правда было очень страшно. Едва не погибнуть от такого взрыва на дороге, оказаться в окружении у обломков самолета и вновь едва не погибнуть, потом окружение на озере и все последующие события. Было очень жутко. Я уже раз 15 переписывала завещание», — добавила Лиза. «А я на все плюнула и текла по течению реки, имя которой Сергей», — улыбнулась Анна. «Да, кстати, неунывающая мордашка Сережи очень помогала», — добавила Лиза, и я, вытянув руки, прижал к себе женщину. Ну, а Оля сама прижалась. Мы просто сидели, пока не услышали рев моторов, а чуть погодя к нам вышли солдаты. Наши. С ними были медики, но мы в порядке, так что нас сразу же повели на эвакуацию. «Командир, было приятно служить под вашим началом, и спасибо, что не бросили нас». Когда мы дошли до транспорта, мои бравые солдаты в количестве 50 с лишним человек выстроились перед нами и отсалютовали. Кто-то стоял на деревянной ноге, кто-то без брони, так как еще ранен. Но при мне никто не помер. Хотя, честно говоря, пытались. Особенно наш лейтенант. Но нет, хоть и выглядит паршиво, но стоит на своих двоих. «Это вам спасибо», — отсалютовал в ответ. «Вы хорошие воины. Одни из лучших, что мне удалось повидать». И я не врал. Вспоминая всех тех наемников, к примеру, тех, кто нас с Олей попытался ограбить на выходе из яблоневого сада. Да и бойцы аристократов также не показали себя достойно. Впрочем, то лишь бароны да графы. У герцогов и князей, уверенно, работают куда более профессиональные войны. «Приятно слышать такое от убийцы чудовищ. Думаю, история о том, как мы сражались с вами бок о бок, будут рассказывать наши дети и внуки». Игорь, тот, который сержант, протянул руку, и я пожал ее. «Благодаря зельям у всех вас есть далеко не призрачный шанс пробудить в себе магию. Так что советую сразу указать это в рапортах. Глядишь, армия раскошелится и поможет вам стать воинами-магами». «Обязательно», — заулыбался мужчина. Вскоре мы погрузились на транспорт. Солдаты — специальный грузовик, но мы — на БТРы. Дриада осталась в лесу. С ней временно остались Блэр и Кира для защиты, а то мало ли что. Но нас повезли на запад. Мол, в этих местах все еще тьма отступающих персов и пустынников. Так что мы сделали большой крюк и в скором времени попали в сердце Степной Орды. Огромный оазис посреди пустыни. Располагался он вдоль реки Амударья и тянулся в обе стороны от берега на десятки километров. Но, конечно, не только одна эта река обеспечивала эти земли водой. И основным источником воды были некогда ядовитые и кислотные озера. Ну и ядовито-кислотные. Великий хан очистил их, как и саму реку, потратив на это уйму денег. Взамен обеспечил своему народу доступ к пресной воде и смог принести людям процветание. В свою очередь, это снизило воинственность степняков, так как многие кочевники осели в этих плодородных землях. Так что соседи были счастливы, ведь количество нападений на них уменьшилось многократно. Так что я не удивлюсь, если и соседям пришлось вложиться в это дело. Когда-то давно в этих местах уже были города, но отравленная вода и пустыня уничтожили их, превратив местных жителей в кочевников. Но сейчас мы ехали по весьма хорошей четырехполосной дороге, по обе стороны которой каждые 10 метров возвышались мощные деревья. Эти деревья были высокие и ветвями частично закрывали дорогу, защищая от солнца. Также они защищали почву от эрозии и удерживали влагу. И подобных деревьев было много. Все же не зря великий хан обучался в Москве на кафедре магического сельского хозяйства. А я напомню, он самый могущественный маг Земли за последние 100 лет. По обе стороны дороги располагались ровные квадратики пшеничных полей. Их разделяли плотные лесополосы, а также виднелись маленькие озера, явно искусственного происхождения. Возможно, к ним подведены трубы и имеется какая-то центральная система подачи воды. Для великого мага Земли, думаю, несложно было бы такое провернуть. Ладно, неважно. Мы ехали по дороге около 2 часов, проезжая мимо множества городов. И в сравнении с тем, что мы видели на юге, здесь прям цивилизация. Ну и сразу видно русское влияние. Архитектурный стиль и проектировки городов прям как у нас. Впрочем, не удивлюсь, если наши их и строили. Разве что виднеется обилие солнечных панелей и очень много зелени. Но дальше смотреть мне стало неинтересно. Мы доехали до какого-то специального огороженного отеля. Что удивительно. Я думал, нас на военную базу повезут, особенно учитывая то, что мы в военном снаряжении. И вот мы приехали к отелю, выходим, а здесь 100 журналистов. «Сергей Владимирович, скажите, Ольга Викторовна!» Люди кричали и перебивали друг друга, а студенты встали в ступор. И кто-то даже пытался что-то ответить. Но прибежавшие солдаты растолкали журналистов, и мы смогли попасть в холл отеля. «Похоже, мы теперь звезды. Конец моей спокойной жизни», — простонала Юнна. Она обычно держалась около меня. «Ты можешь стать рекламной моделью и прославить свой род». Я посмотрел на невысокую грудастую девушку в армейском шлеме, но без маски, а та с удивлением уставилась на меня. «Ужас какой!» «Прошу внимания!» — нашу болтовню прервал худой мужчина в форме имперской канцелярии. «Сейчас вас расселят по номерам, после чего вы сдадите форму и оружие. А далее, ровно в 4 часа, я жду вас в конференц-зале номер 2. Очень прошу не опаздывать. Явка обязательно». Спорить с черным, как называют людей в черной форме, студенты не стали и поспешили получить ключи от номеров. Но весьма скромненько. 1 комната и ванная. Оружия с броней у меня не было, по крайней мере, государственного. Так что я сразу в душ. И какой же это кайф! До 4 часов было много времени, так что я позволил себе подольше постоять под струями горячей воды, и распаренный плюхнулся в одноместную кровать. Бедолага аж заскрипела. Открыв новостные ленты, кратко пробежался по новостям за последние 2 месяца. Именно тогда мы попали на тренировочную базу. А событий было сравнительно немного. Для начала Дальний Восток. Сейчас там идут жаркие бои за Владивосток и ближайшие города. Наши держатся, но японцы не сдаются. Также они все пытаются овладеть Сахалином и Курильскими островами, но новостей оттуда мало. Известно лишь, что японцы психуют и несут страшные потери. Помимо японцев, на Дальнем Востоке объявились китайцы. Группы наемников постоянно атакуют границу и совершают диверсии. Официальные власти лишь разводят руками. Мол, они не могут контролировать всю границу, она слишком большая, а им надо от монголов и индийцев защищаться. На Западе же все стабильно. Фронт держится. Враг пытается прорваться, но не может. Однако полномасштабных нападений пока не было. Боятся, ведь это чревато огромными потерями. Карпатский фронт пока тоже стабилен. Османы усиленно восстанавливают все, что было уничтожено нашими приручителями в ходе того рейда. Но вот их дела на море весьма плохи. Сказалась потеря многих вестников цунами, их элитных магов воды. Так что прибрежные города османов немного бомбят, особенно Османской Болгарии. На Кавказе началось какое-то движение, но опять же, пока что все тихо. Монголы тоже пока тихо сидят и внимательно за всем наблюдают. Стоит нам дать слабину, как орды всадников хлынут на наши земли и отрежут Дальний Восток от остальных земель. В остальном мире пока тихо. Точнее, тихо относительно нас. Так-то проблем везде хватает. Пока читал новости, время пролетело незаметно. Пришлось одеваться и идти за женщинами. И, о чудо, все трое были готовы. Даже Оля. Правда, полторашка зевала, и видно, что это Марина постаралась. На всех была гражданская одежда, большая часть из которых шита Альмой. Мы направились в конференц-зал и пришли едва ли не последними. Люди же... Кто в форме, кто в парадной одежде, но все взволнованы. Зал был маленьким. Там рядами расставлены стулья, а перед ними небольшая трибуна, и она пока пустовала. Но только мы уселись в первом ряду, как зашел... Я аж заулыбался. «Добрый день! Я Прохоров Владимир Максимович. И сейчас мы поговорим об одном важном деле». Немолодой мужчина, 40 с лишним лет, окинул нас внимательным взглядом и продолжил. «Теперь все вы герои и отправитесь на новую войну». От его заявления люди аж рты пораскрывали. Кто-то едва сознание от шока не потерял. «Информационную», — добавил Прохоров и улыбнулся. «Будете звездами экрана». Звучит как «вы заработаете много денег». Почему бы и нет? Пусть все знают, какой Зябликов очаровашка. Глядишь, будут покупать одежду моей Альмочки по цене в 10 раз выше рыночной. Му-ха-ха-ха-ха.